Митрополит Иларион Алфеев. Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга 5. Агнец Божий. Иисус в Евангелии от Иоанна. Предисловие. В первых четырех книгах серии «Иисус Христос. Жизнь и учение» мы работали преимущественно с материалом из Евангелия от Матфея, Марка и Луки. К Евангелию от Иоанна мы обращались лишь эпизодически. В частности, в первой книге серии мы рассмотрели начальные стихи этого Евангелия, свидетельства о встречах Иисуса с Иоанном Крестителем и рассказ о призвании Иисусом первых учеников. В третьей книге были рассмотрены повествования о шести чудесах: браке в Кане Галилейской, исцелении расслабленного, умножении хлебов и буре на море, исцелении слепого и воскрешении Лазаря. Весь прочий материал из четвертого Евангелия до настоящего момента в основном оставался за кадром. Как и другие евангелисты, Иоанн выступает прежде всего как свидетель тех событий, о которых говорит. Больше, чем кто-либо другой из евангелистов, он настаивает на своей особой роли свидетеля и очевидца, имеющего право говорить о том, что видел и слышал. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство Его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». В то же время свидетельство Иоанна — это свидетельство особого рода. Это не просто рассказ о событиях, очевидцем которых он стал. В значительно большей степени, чем у других евангелистов, его рассказ является богословским осмыслением Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. По словам исследователя, Иоанн основывается на истории, но богословская сила его развитой христологии столь велика, что история так или иначе поглощается богословием. Тем не менее, для правильного понимания богословия Иоанна необходима прочная укорененность в истории. Эта укорененность достигается благодаря сличению четвертого Евангелия с повествованием синоптиков Матфея, Марка и Луки. Вопрос о том, кто был автором четвертого Евангелия, был подробно рассмотрен нами в книге «Начало Евангелия». Возвращаться к этому нет необходимости. Мы придерживаемся взгляда, согласно которому автором четвертого Евангелия был апостол Иоанн, один из 12, брат Иакова Зеведеева. Он же ученик, которого любил Иисус. Теории о том, что автором четвертого Евангелия был некий другой Иоанн или вообще иное лицо, мы считаем несостоятельными. Неприемлемым с нашей точки зрения является также рассмотрение четвертого Евангелия в качестве литературного продукта, появившегося внутри некой христианской общины, условно называемой Иоанновой. Такой подход, взятый за основу многими исследователями в области Нового Завета во второй половине XX века, исходит из того, что в конце первого столетия существовала в Ефесе, Антиохии и ином месте некая христианская община или секта, находившаяся в ситуации резкого антагонизма с местной иудейской общиной. Для этой-то общины и был составлен богословский текст, адаптировавший образ исторического Иисуса к ее конкретным пастырским нуждам. Иными словами, автор Евангелия вложил в уста Иисуса то, что считал полезным для своей общины, а не то, что Иисус говорил в действительности. Об ошибочности и порочности такого подхода сегодня говорят многие ученые. Безусловно, у автора четвертого Евангелия было свое видение описываемых событий. Оно помогло ему поместить их в ту богословскую раму, которая четко просматривается уже в прологе его Евангелия. Однако мы исходим из того, что это богословское видение сформировалось под влиянием тех слов Иисуса, которые евангелист слышал и донес до читателя с максимальной верностью оригиналу, а не наоборот, под влиянием этого богословского видения был якобы смоделирован тот образ Иисуса, который был необходим для Иоанновой общины. Подобно пресловутому источнику Q, Иоаннова община, по-видимому, представляет собой научный фантом, зародившийся в умах исследователей четвертого Евангелия и получивший поддержку в научном сообществе без серьезного осмысления тех тяжелых последствий, которые принятие этого фантома имеет для понимания текста Евангелия. Сказанное не означает, что евангелист Иоанн не был членом конкретной церковной общины. Мы имеем в виду лишь то, что вопрос о его принадлежности к этой общине, о ней мы не имеем никаких достоверных сведений, не имеет отношения к тексту Евангелия, который должен рассматриваться вне зависимости от потенциальной читательской аудитории первого века. В настоящей книге мы рассмотрим те главы Евангелия от Иоанна, которые составляют оригинальный материал, не дублирующий синоптические Евангелия. Вне нашего поля зрения останутся только те сюжеты, которые были рассмотрены в книгах «Начало Евангелия» и «Чудеса Иисуса», а также повествования о страданиях, смерти и воскресении Иисуса. Эти повествования будут рассмотрены в последней книге серии параллельно с рассказами синоптиков.